Глава 5. Планета Камея. Задние комнаты припортового бара. «Откуда Лакран? Да еще такой чистоты!» Без предварительных вступлений начал я допрос. Мои руки все так же удерживали Велоскайриса в слегка приподнятом состоянии. Ноги бывшего капитана транспортного грузовоза болтались в воздухе, едва касаясь земли. Лицо налилось кровью, а весь вид прямо кричал об остром приступе страха. Впрочем, получив короткую передышку, он смог приглядеться к нам с Кейтрин и, несмотря на плохое освещение, легко понял, кто к нему так бесцеремонно вломился пару минут назад. Последовала короткая пауза, закончившаяся встречным недоуменным вопросом. «Сингарийцы? Что вам от меня нужно?» Этот предприимчивый деятель кого-то очень боялся и принял нас за него, а опознав, начал стремительно обретать былую самоуверенность. «Вы не имеете права, это частная собственность! Кто вам позволил вторгаться в мой офис?» Кейтрин скривилась, провела рукой в сторону, жестом охватывая помещение вокруг. «Офис? Хорошая шутка, больше похоже на помойку. Неужели так трудно прибраться? Если не самому, то пригнать сервов. Железяки здесь быстро все вымоют за несколько минут». Вместо поддержки предложения от меня последовало ядовитое возражение. «Нельзя! Тут же целая куча Лакрана. Вдруг примут за мусор и выбросят. Так ведь, Велоскарис?» При последних словах я снова встряхнул тщедушного проныру, каким-то образом связанного с нашими беглыми ушедшими. «Хватит молчать! Говори немедленно, откуда Лакран? И как с этим связан человек по имени Арни Коул?» Сказал я. «Клянусь великой пустотой, будешь молчать, все окончится куда печальнее, чем ты можешь представить. Нынешнее общение тебе покажется верхом вежливости». «Это противозаконно! Я гражданин Камеи! Требую вызова!» Мне надоели его крики. Последовал короткий резкий удар в живот. «Где Арни Коул?» Делец согнулся, похоже, желая рухнуть на пол. Но я этого не позволил, удержав его на весу. Раздались приглушенные ругательства. Паршивец быстро пришел в себя, что неудивительно, врезал я далеко не в полную силу. «Это предупреждение. Пока что. Начинай отвечать. И не вздумай пытаться обмануть». Поняв, что дело и впрямь может закончиться чем-то нехорошим, Велоскарис наконец-то заговорил. «Я его не видел уже 2 дня. Как последний груз прибыл, он забрал ящики, куда-то уехал, прямо на транспортных гравитележках. Полагаю, на территорию космопорта. Должно быть, на корабль». «Точнее, на твой корабль, так?» Спросил я. Владелец самого отвратительного кабака, который я только до этого видел, страдальчески поморщился. Он не хотел показывать собственного отношения к происходящему больше необходимого. Хотя очевидно, что без его участия тут не обошлось. «Да, на моего старого бродягу. Коул предложил арендовать его. Я не возражал. Что здесь противозаконного?» «Ничего, если транспортное средство не используется для вывоза награбленного», произнес я с ухмылкой. События начали обретать очертания. Еще далеко не полностью, но туман потихоньку рассеивался. «Откуда Лакран? Получил от Арни Коула в качестве платы за ворованную технику и снаряжение? Зачем ему военная экипировка и оружие? Он что-нибудь говорил по этому поводу?» Велоскарис замолчал. Пришлось снова простимулировать его небольшим тычком. «Ладно, ладно, не надо применять силу. Забытые боги, какая нетерпеливость. Я просто хотел немного подумать». «Подумал? А теперь отвечай». Кейтрин в это время обходила комнату, внимательно пересчитывая находившиеся здесь контейнеры. Из плотного пластика, дешевые, черного цвета, размером со средний чемодан. При других обстоятельствах я, не задумываясь, прошел бы мимо. Слишком уже не выглядели неброско, обыкновенно. Многие применяли похожие ящики для хранения или перевозки малогабаритных грузов. «Все началось около 2 недель назад, или чуть больше, точно уже не помню. Ко мне вдруг заявился один из тех наемников, что работал несколько лет назад на моем бродяге. Арни Коул. Вы правильно его назвали. А я вот тогда имя поначалу и не мог вспомнить. Он спросил про мой старый корабль, все ли в порядке, на ходу ли. Я сказал «да». Но заявил об отставке старичка. После многих лет в пустоте как-то начало тянуть, пожить на планете. И я его продал. Занялся другими делами. Разведением пыли в заброшенных помещениях. Ехидно вставила Кейтрин. Она все так же возилась с ценной находкой. Молекулярный анализатор порхал в ее пальчиках. пролетая над каждым ящиком на полу. «Дальше!» – поторопил я бывшего капитана. «Я свел его с Одноглазым. Это нынешний хозяин бродяги. Они договорились об аренде». «И где он сейчас? Транспортник? На планете?» Бывший пилот отрицательно покачал головой. «Нет, они сменили идентификаторы и 2 дня назад улетели с последней партией. Куда точно, не знаю». Я мысленно чертыхнулся. «Выходит, все зря. Здесь древнего не найти». «Как вы вообще начали вести дела с Коулом?» «Он поинтересовался, где лучше купить снаряжение для группы наемников. По нескольким оговоркам стало понятно. Нужны качественные игрушки для одноразового задания. Также ему хотелось знать, к кому обратиться для продажи партии Лакрана. Вот и все». Я отпустил Велоскариса. Пару раз ударил по плечам, имитируя стряхивание пыли. «Видишь, ничего сложного. Потом ты, наверное, прикинул и решил, что неплохо бы на этом самому заработать, так?» Неудачливый делец пожал плечами, уклончиво ответив. «Вроде того». «Подробнее. Что именно произошло дальше?» Раздосадованный моей дотошностью, Велоскарис, тем не менее, продолжил рассказ. «Я подумал, что лишние деньги не помешают. Дела с заведением идут не так хорошо, как хотелось бы. Вот и сказал Коулу, что достану необходимое, а также куплю весь Лакран. Точнее, с удовольствием произведу бартерный обмен без лишних оформлений бумаг и официальной возни через сетевые торговые площадки. Ему почему-то очень понравилось последнее. Он сразу же согласился». Я мысленно кивнул. «Правильно. Меньше следов, включая транзакции денежных переводов за покупки. Меньше шансов отследить в дальнейшем товар». Метаморф хотел оставить сделки за пределами планетарной инфосферы, не привлекая к ним внимания. Забавно, что именно это желание в конечном итоге сыграло против него. Это и жадность человека напротив. «И ты ограбил сразу несколько складов с военной амуницией. Прямо здесь, на Камее. Гениально!» С неприкрытым сарказмом заметил я. Кейтрин, прислушиваясь к разговору, громко хмыкнула. Ей тоже показалось это смешным. «Слушай, а кого ты так испугался, когда мы пришли? Ждал подельников? Неужели обманул их?» – спросила она. Последний вопрос прозвучал с явными ироничными оттенками. «Нет, я думал, что это вернулся Коул, что он узнал о настоящем месте, откуда появилось оружие. Поднялся большой шум на всю планету. Ему вряд ли это понравилось. Вот я немного и перенервничал. Знаете, у него очень страшный взгляд, пустой и равнодушный, как будто не на живых людей смотрит, а на каких-нибудь дроидов. Чувствую, для него убить все равно, что сломать робота за пару десятков кредитов. Это по-настоящему внушает ужас. Никогда не видел, чтобы человек так смотрел на других людей». «Потому что он не совсем человек», – медленно докончил я. «Точнее, даже совсем не человек». Любопытный финт вышел. И неоднозначный. Метаморф зачем-то скупил оружие на 100 с лишним человек, расплачиваясь Лакраном непонятного происхождения. Не мог же он внедриться в отряд Диги, чтобы только приобрести обычные пушки? Или мог? Есть куда более быстрые и безопасные пути. Устраивать целое нападение на колонию в качестве отвлечения слишком затратно. Возможно, тут дело в конечной точке назначения? Камея. Планета, где расположена биржа найма. Родина наемников Содружества. Здесь легко нанять солдат удачи для выполнения опасной работы. Использовать ресурсы противника против него самого, пользуясь всеобщим незнанием о начале противостояния. Хитрый ход. Но зачем тогда экипировка и запасы? У каждой наемной команды с хорошим показателем рейтинга более чем отличное снабжение. Нет необходимости в получении чего-то со стороны. Может, Арни Коул, то есть существо, взявшее его личность, решило набрать одиночек для формирования собственного отряда? Нанять, вооружить, снабдить экипировкой, взять командование на себя, а затем... А вот дальше совершенно непонятно. Сотня хорошо подготовленных бойцов не играла абсолютно никакой роли в масштабах галактики. Это даже не песчинка в море, намного меньше. Содружество действительно огромно. Для оперирования возможными последствиями нужны более значимые понятия. Или нет? Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Древнегреческий мыслитель из Сиракуз вполне четко понимал возможность приложения малых сил для достижения больших результатов. Если ударить в какую-то уязвимую точку, то реально вызвать кризис во всем обитаемом пространстве. Как ни посмотри, а человечество вовсе не является сплошным монолитным образованием. Правительства разных стран не доверяли друг другу. Корпорации постоянно вели конкурентную борьбу между собой. Алчность, зависть, жажда власти – все это присуще человеку и никуда не ушло. Появится повод, и никто не откажется вцепиться в глотку ближнему ради обретения куска пирога послаще. Так есть, и от этого никуда не уйти. Рефлекс самовыживания стал доминантным у человеческой расы. Естественный отбор во всей его красе. Мы далеко не ангелы, отрицать данный факт невозможно. Да, я говорю «мы», потому что, несмотря на измененные гены, все же отношу себя именно к человеческому виду, а не к какому-то еще. И от этого тоже никуда не деться. С другой стороны, наступив в содружестве всеобщее благоденствие, не начнут ли люди через 5-7 тысяч лет садиться в одноместные челноки, направляя их затем на ближайшие звезды, как когда-то давно ушедшие, желая покончить с собой, избавляясь от бремени этого мира, такого благополучного и такого скучного. Кто знает. Не скажу, что этот вариант лично мне казался неосуществимым. Вполне вероятное развитие событий. «Что будем с этим делать?» – спросил я. «Ты о чем?» – удивилась Кейтрин. «Обо всем». Выброшенная вперед рука схватила Веласкариса за шею. Небольшое усилие, и тот свалился на пол в бессознательном состоянии. «Полежи пока», – сказал я, обращаясь к лежащему телу. Потом повернулся к напарнице с пояснением. «Не стоит ему знать подробности». Кейтрин с пониманием кивнула. «Значит так. Для начала надо разобраться с Лакраном. Появление катализатора-усилителя топлива из неизвестного источника вызовет огромный ажиотаж в обществе. Нам пока этого совсем не надо. Похоже, метаморфы узнали о побочных эффектах устройств на Антаре, в результате работы которых появилось вещество, и принялись синтезировать его уже для личных нужд. Для начала в качестве денежной валюты». «Так значит, это правда? Я читала в отчетах Рао Пармара об этом, но не слишком верила. Как оборудование может продолжать функционировать спустя сотни тысяч лет? И чем именно оно занималось на Антаре?» Я прошел к единственному в комнате столу. «Это не совсем привычные нам агрегаты. Скорее, квазиживые механизмы. Там нет шестеренок, болтов и других металлических частей, выходящих со временем из строя. Органическая субстанция, запрограммированная на выполнение определенных действий. На Антаре, у древних, было что-то вроде убежища». «Да, они находились в состоянии наподобие криосна». «Не совсем. Хотя сравнение допустимо», — сказал я и сразу же резко сменил тему, указывая на беспорядок на столе. «Вот что еще непонятно. Как этот Веласкарис сумел организовать ограбление складов? Не похож он на преступного гения. Скорее наоборот. Ты только глянь на это». Кейтрин посмотрела на грязный стол, комп-консоль устаревшей модели с внушительным слоем пыли, какие-то пластиковые листки, другой мусор. Ее взгляд пробежался по слабо освещенной комнате, где творился похожий бардак, согласно кивнула. «Ты прав. Скорее всего, у него имелся сообщник или сообщники. В одиночку он бы ни за что не смог провернуть дело с кражей военной амуниции». «Вот и я о чем». Неожиданно послышался шум из коридора, ведущего в главный зал бара, слабый, едва заметный, но все же отлично различимый для ушей сингарийцев. Я кивнул девушке на дверной проем. Мы оба синхронно выдернули импульсники, направив стволы на вход. Ожидание не продлилось долго. Из полутьмы вынырнули три человеческих силуэта, два женских и один мужской. Сначала мне показалось, что это обман зрения. Слишком девушки походили одна на другую, но, приглядевшись, понял, что это сестры. Причем близнецы. Симпатичные мордашки, длинные рыжие волосы, стянутые в простой хвостик, полная грудь, тонкая талия, крутые бедра и стройные ноги, заключенные в обтягивающие брюки цвета городского камуфляжа, короткие куртки и тяжелые ботинки. Они выглядели абсолютными копиями друг друга. Так же, как и два бластера, нацеленных прямо на нас. Боевой модуль начал работу. Оружие противников окрасилось в красный. Перед глазами появились короткие сноски-подсказки. Ручной импульсный бластер ТР-20, максимальный уровень КМЗ 0,2 единицы, скорострельность, эффективная дальность, темп стрельбы, количество зарядов. Пробежала информация о ТТХ и РВ стволов, затем расчет исхода вероятного боестолкновения в условиях тесного помещения при наличии на мне нового комбеза. Сиграст без напоминания активировал смертельное око, аккумулировал свои возможности с боевым имплантом. Показательно, что третий участник небольшой группы не держал в руках никакого оружия. Мужчина спокойно стоял между фигуристыми валькириями. Судя по короткой стрижке ежиком и практичной одежде темных тонов, похожей на прикид его спутниц, мы повстречали еще одного солдата удачи. «Вы кто такие? И что здесь делаете?» — спросил гость, не пытаясь представиться. «Лейтенант Норт, офицер Вольф, Объединенный флот Содружества», — ответила Кейтрин, не отпуская бластер. «А кто вы такие?» «Я Брэд Стайлз. Справа Грета, слева Хильда. Мы зашли в гости к моему другу Вилли, но, похоже, он уже отправился в мир иной». Наемник кивнул в направлении лежащего совладельца бара, где мы находились. «Он жив», — заметил я. «Да? Это хорошо», — без всякой заинтересованности сказал Стайлз. «Какой любопытный друг. Безразличный тон скорее говорил об обратном. Догадка о роли нового гостя возникла вспышкой озарения. Ну как же? Кто еще попрется в эту дыру, кроме сообщника капитана Веласкариса?» «Вы тут случайно не из-за этих ящиков?» — невинным голосом произнес я, пиная ближайший контейнер. Одновременно с этим наружу ушло сообщение парням в штурмботе о необходимости срочной поддержки. По данным Кэпа, выходила не слишком радостная картина в случае начала перестрелки. Насчет меня беспокойства не возникало. Шанс избежать серьезных ранений при ликвидации всех трех противников колебался далеко на уровне в 90%. А вот Кейтрин могла получить довольно серьезные ранения. Без всяких гарантий 100% выживания. Что, естественно, не слишком устраивало. Попытаться договориться? Вряд ли получится. Кто захочет бросить такую прорву денег? Навскидку, в комнате Лакрана на несколько миллионов кредитов. Эта троица однозначно не захочет пойти конструктивным путем переговоров. Странно, что вообще не сразу начали стрелять. Впрочем, у нас же тут просыпанное вещество, должно быть, заметили. Случайные попадания и привет. Бабахнет, мало никому не покажется. «Да, это мое», — неожиданно заявил наемник. «А что, есть какие-то проблемы? Мой друг Вилли отдал его мне в качестве старого долга. Вот я и пришел забрать свое. У меня есть все необходимые веритас документы владения». Поначалу я опешил от удивительной наглости невольного собеседника. Взял и признался. Без всяких попыток откреститься от незаконного добра. Но затем пришло понимание, что в этом что-то есть. Напрямую связать Лакран с изгенверскими грабителями невозможно. По крайней мере, прямо сейчас. Нужно взять официальные показания у свидетеля, а еще лучше провести ментосканирование в полицейском департаменте Камеи. До тех пор все остальное лишь слова и догадки. Права собственности в Содружестве считались священной коровой, и пытаться трогать их значило покушаться на вековечные основы. Достаточно сказать, что в случае убийства грабителя в доме в развитых государствах не только не начинали заводить дело на хозяина, а выносили тому благодарность за ликвидацию социально опасного элемента. Так что выхода нет. Придется будить Веласкариса и на основе его слов брать хладнокровного супчика за жабры. При последней мысли сразу с двух сторон в комнату ворвалась пятерка десантников. Одетые в гражданскую одежду, они тем не менее держали в руках более чем мощные импульсные винтовки. «Никому не двигаться! Десант Объединенного флота! Всем замереть на месте!» Увидев подавляющие численные преимущества, рыжие близняшки синхронно опустили бластеры, положив оружие на пол. «Очень вовремя», — сказала Кейтрин, отступая назад. Мужчина по имени Брэд Стайлз равнодушно воспринял появление новых действующих лиц. Чуть ниже меня, широкоплечий, коренастый. Он не выглядел не то что испуганным, а даже смущенным. Вполне спокойно оглядел переодетых солдат. Прошелся по светловолосый ученый, демонстративно задержав взгляд на выразительных женских прелестях, и под конец посмотрел прямо на меня. Яростные голубые водовороты ледяных вихрей столкнулись с темными омутами отстраненных карих глаз. Мгновение сопротивления, и Мерсер не выдержал, переведя взгляд куда-то в сторону. Осознал, что показал слабость, набычился и почти с ненавистью заявил. «Круг равных! В течение часа! Бой до смерти!» Смысл необычных коротких фраз дошел до меня не сразу. Понадобилось секунды полторы, чтобы сообразить, о чем идет речь. Какой неожиданный ход! «Ты что, дурак? Я уполномоченный офицер Объединенного флота, личный адъютант адмирала Довера. Меня нельзя вызывать на поединок!» «Уверен?» – вызывающе спросил Стайлз. «А я вот вижу, что ты зарегистрирован как наемник на бирже найма. Значит, имеешь гражданство третьей категории. Сеть не врет. Здесь проходит операция под патронатом консулата. У нас высший уровень допуска. Приоритет ультра. Вы хоть представляете, что это? Вмешалась Кейтрин. Не очень. Да мне и плевать. Главное, что я знаю о том, кто я сам. Ответил наемник. И вам бы не помешало. На краткий миг в комнате возникла звенящая тишина, вдребезги разбитая всего одним словом, сказанным хрипловатым голосом солдата удачи. «Коготь!» Я чуть поморщился. «Если этот хрен и впрямь имеет полноценное гражданство Камеи, то дело дрянь. Разобраться с ним быстро не выйдет. Местные стеной встанут. И плевать, какой он там вероятный преступник. Ограбил склады? Что же, благодарим за информацию. Дальше мы сами разберемся». И можно быть уверенными, действительно разберутся. Скорее всего, даже казнят. Спуску точно не дадут, но сделают сами, без вмешательства посторонних. Как там говорится, он, конечно, мерзавец, но это наш мерзавец. Разумеется, никаких поблажек. Приговор, вероятно, будет весьма суровым. Стейлс это прекрасно знает, не может не знать. Так зачем устраивать цирк с кругом равных? Очень старая традиция местного социума, направленная на выпускание пара без сильных последствий для посторонних. Что-то вроде дуэли, подогнанной под сильно милитаризованное сообщество. Или он осознал наступление неминуемого краха и решил уйти достойно. За маской хладнокровия пряталась обреченность близкого конца. Ни единый мускул не дрогнул на лице наемника, когда в комнату врывались десантники. Стайлз мгновенно понял и принял происходящее. Что же? Столь высокий уровень выдержки заслуживает уважения. Мерсер очень крут. Запись вызова уже в планетарной сети. Очень скоро она разойдется по всему Галанету. И все увидят, что сингарийцы не такие храбрецы, как всем стараются показать. Заявил он с насмешкой. Бездна и все ее обитатели. Да он же меня разводил на слабо. И весьма недурно, стоило отметить. Ты... «Разыскиваемый преступник», — холодно произнес я. «Остальное неважно». «Может, да, а может и нет. Главное, что люди будут помнить меня не как труса, в отличие от тебя, офицер Вольф». Краем глаза я обратил внимание, как стоящие десантники переглянулись. «Просто отлично. Бравые солдатики, похоже, встали на сторону задержанного. И почему-то была уверенность, что они окажутся в этом не одиноки». «Но если для сингарийцев отстоять свою честь в поединке недостаточный повод, то я, так и быть, сделаю еще один подарок. Сразу после вступления в круг равных назову место, куда доставляли украденное снаряжение. В отличие от моего друга Вилли, я предпочитал знать все подробности дела». Я мысленно выругался. Причина действительно звучала весьма заманчиво. Мы так и не нашли Арни Коула, а время кончалось. Очень скоро власти Камеи станут уже не столь приветливы, попросив удалиться с планеты. «Ты мог бы выбрать способ и попроще, чтобы покончить с собой», — заметил я. «Сделай всем одолжение. Прострели себе голову прямо здесь и прямо сейчас». По губам Стайлза пробежала самодовольная улыбка. «Зачем, если есть шанс прожить подольше?» «Более чем уверен. В случае победы приговор будет не столь суровым. Здесь любят храбрецов и победителей». «Ну что же, хорошо. Если ты так жаждешь отправиться на тот свет, то я не буду тебе мешать». Я развернулся к одному из группы силовой поддержки. «Полисы уже прибыли?» «Да, жду снаружи». «Хорошо. Передай, чтобы все подготовили для круга равных». «Есть». Десантник лично отправился разговаривать насчет неожиданного поединка. Следом увели задержанную троицу. Мы с Кейтрин остались одни. «Это безумие!» — решительно заявила девушка. «Зачем ты пошел у него на поводу? Это же полный бред! Многие видели, как ты дрался в Доминионе. Никто не посмеет обвинить сингарийца в трусости!» «И не говори. Слишком уж часто меня вызывают на поединке. Лицо, что ли, такое?» Пошутил я. «Не волнуйся. Вряд ли будут какие-то проблемы. Я даже не стану его убивать. Вырублю и отдам полисам. Пусть гад ответит по закону за свои проделки. Красиво уйти не получится». «Схватка до смерти одного из участников», — напомнила Кейтрин условия вызова. ранее бывавший в мире наемников. Здесь и редко такое случается. Обычно это просто кулачные бои, без тяжелых последствий. Оружие почти не применяют. Да, верно. Я тоже читал правила. В них также указано, что запрещено добивать противника в бессознательном состоянии. Так что формально я ничего не нарушу. Зато узнаем, куда перевезли краденое оружие и экипировку. Шансы найти метаморфа тают с каждой минутой. Существо, умеющее превращаться в любого человека, найти почти невозможно. Будем действовать по-другому. Все равно я не согласна. Это неоправданный риск. Я молча покачал головой. Слова голубоглазой ученой звучали взвешенно и логично. Однако на данный момент другого, более удобного выхода из ситуации не существовало. Получить настолько быстро интересующую нас информацию невозможно. К тому же мне и впрямь не хотелось прослыть на всю галактику человеком, струхнувшим перед крутым когтем скамеи. Пятно на репутации запросто могло прилипнуть надолго, если не навсегда. «Макс Вольф? А, да, слышали. Тот самый, что спрятался за документами офицера Объединенного флота. Трусоватая личность. Не советуем иметь с ним что-то общее». Как-то не радовала подобная перспектива. Лучше проучить наглого Мерсера, отправив его после на скамью подсудимых. Мы тоже вышли из бара. Перед этим в отель ушло сообщение остальной пятерки солдат. В бронескафах и с оружием наперевес они займутся перевозкой и охраной Лакрана. Идеальный круг диаметром в 10 метров расположили на небольшом помосте невдалеке от периметра космопорта. Полисы сработали оперативно, подготовив место в кратчайшие сроки. Целый рой летающих неподалеку камер говорил о том, что зрителями выступит чуть ли не вся планета. Хлеба и зрелищ. Меняются времена, меняется технологический уровень цивилизаций. Неизменным остается лишь сам человек. Брэд Стайлз, переодетый в какой-то темно-синий комбез военной модели, первым вскочил на небольшое возвышение. Приосанился. Гордый взгляд обежал небольшую толпу зевак, собравшуюся вокруг на непонятную суматоху. Затем посмотрел на меня, с четко выраженным ожиданием и насмешкой в глазах. «Нет, этот индюк меня уже начал бесить. Что же, не будем заставлять публику ждать». Я одним прыжком взлетел на ровную площадку, встав напротив соперника. В ту же секунду круглая платформа под ногами вздрогнула и полетела строго вверх. «Вот черт, антигравы! Мы находились в воздухе!» Пожалуй, я поторопился, не узнал в подробностях детали поединка. Мне лишь скороговорки сказали, что использовать пси-силы запрещено. Без оружия, только руки и ноги. Честная схватка лицом к лицу. «Не ожидал?» — спросил Мерсер. «Я не удивлен. Сингарийцы с самого рождения считают себя выше других. Ты не подумал уточнять условия. Считаешь себя уже победителем». Я мрачно взглянул на противника. «Куда они отправились? Говори, пока нас не догнали камеры наблюдения с Земли». Наемник торжествующе улыбнулся. На краткий миг показалось, что он ничего не скажет, и что все это лишь большой обман. Но ответ все-таки последовал. «Звездная система 3311RL83D. Планета Камасати. Это приграничный сектор на окраинах. Лучше передай своим прямо сейчас, потому что отсюда ты уже живым не уйдешь». Я посмотрел на ухмыляющееся лицо Стайлза, молча пожал плечами, хотя советом все же воспользовался. «Но что, сингариец, ты готов умереть?» Мерсер уверенно сделал шаг вперед. Поединок начался. Планета Камея. Кабинет председателя директората биржи найма. «Хочешь сказать, это транслирует сейчас на всю планету?» — спросил Гра Андерсон, кивая в направлении работающего огромного экрана на стене. «Да, все каналы срочно прервали программы и запустили в эфир будущий поединок», — утвердительно ответил Гра Шелдон. Ответственный за внешние связи стоял справа от стола хозяина кабинета, наблюдая за широкоформатной картинкой с непонятной тоской. Высококачественное изображение передавалось напрямую от автономных мобильных комплексов наблюдения, сопровождающих взлетевшую платформу прямо в воздухе. От босса не укрылось плохое настроение подчиненного, и он поинтересовался. «Чем это ты так недоволен? На мой взгляд, все идет отлично. Думаю, уже сегодня к вечеру прыткие ребята из Объединенного флота ускачут с планеты куда подальше. Слишком громкий отголосок заставит их прервать свою операцию высшего приоритета, что бы это ни значило». «Да, Гра-председатель, я тоже так считаю». «Тогда в чем дело? Откуда кислая гримаса?» «О нас опять пойдут нелицеприятные слухи по содружеству. Дикари, которые устраивают поединки перед публикой. У биржи и так не слишком хорошая репутация, а такие события делают ее только хуже. Столько времени потратили на улучшение имиджа, и теперь снова все по-прежнему». Услышав объяснение плохого настроения Шелдона, председатель жизнерадостно расхохотался. «Брось, забудь! Неужели думаешь, что о нас станут думать еще хуже, чем уже есть? Все осведомлены, кто мы и чем здесь занимаемся. Бесполезно пытаться как-то изменить. Мы продаем услуги вооруженных специалистов по решению проблем силовыми методами. Глупо скрывать данный факт». «Да, все-таки... Но я все же надеялся, что мы сможем». «Глупость!» — решительно прервал его Андерсон. «Но я все же надеялся, что мы сможем...» «Мы те, кто мы есть. Все остальное — ничто». Дискуссия замерла. Шелдон не решился продолжить возражать непосредственному начальству. Тем временем площадка остановила подъем примерно в километре над поверхностью. Внизу расстилались городские постройки мегаполиса. Кружившие вокруг камеры охватывали весь пейзаж на заднем фоне открывающегося вида на парящий круг с двумя поединщиками. Фигуры, одна в темно-синем, другая в черном с красными угловатыми узорами, замерли друг напротив друга. Сначала ничего не происходило. Оба человека стояли, не двигаясь. И вот, наконец, раздался тонкий протяжный сигнал, знаменующий начало схватки. В то же мгновение тело Мерсера Стайлза как будто размазалось в воздухе. Раз, и он материализовался рядом с высоким светловолосым крепышом. Удар прямо в грудь. Следом целая серия атакующих выпадов по корпусу сингарийца. С первых же секунд инициатива прочно перешла к короткостриженному брюнету. Он буквально ураганом набросился на противника, нанося ему множество ударов. «Брэд Стайлз имеет 7-й уровень по рукопашному бою», прокомментировал происходящее на экране Шелдон. «У нашего друга из Объединенного флота лишь 5-й». «Тогда почему он согласился?» – удивился председатель директората. «По правилам можно было отказаться, его бы не осудили. Скорее, тонны негатива вылились бы на его соперника». «Не факт», – возразил подчиненный. «Это же сингариец. Тут появляются новые категории оценки, люди это знают». «И тем не менее». Договорить один из руководителей биржи найма не успел. Голубоглазый офицер перешел в стремительную контратаку. Переведя бой сначала в позиционное состояние, а затем, не останавливаясь, он начал теснить Мерсера к краю площадки. Сингариец двигался легко, быстро и удивительно расчетливо. Каждый жест, каждое перемещение, каждый блок и каждый удар походили на действия высокоточного автомата. Никаких лишних рывков или отвлеченных финтов. Все экономно, строго и невероятно эффективно. «Да!» – пораженно произнес Гра Андерсон. «Такого я еще не видел. Хотя мне доводилось наблюдать за множеством схваток, как настоящих, так и тренировочных». «Идеальная машина для убийства!» – не менее восхищенным голосом заметил Шелдон. «Сингарийцы действительно самые совершенные создания во Вселенной». Наемнику в синем комбезе не помогали освоенные базы более высокого ранга. Все его попытки как-то снова переломить ход схватки наталкивались на безупречную стену защиты пречистого красавца. Уходы, атаки, блоки, уклонения сменялись одно за другим. Противники не остановились ни на долю секунды, передвигаясь по всей площадке. Иногда обе фигуры выпадали из кадра, настолько они ускорялись. В какой-то момент Вольф взвился в воздух, уйдя с линии атаки Стайлза, и обрушился безжалостным ударом кулака на голову Мерсера. Не выдержав, тот рухнул вниз сломанной куклой. Мягко коснувшись площадки, световолосый боец замер, глядя на поверженного соперника. «Похоже, победа», — негромко заметил председатель. «Впечатляет. И весьма сильно». «Сингарийцы снова показали всей галактике, что с ними лучше не связываться», ответил на реплику босса Шелдон. Антиграва начали спускать летающую платформу вниз. Поединок закончился. Оба зрителя в кабинете уже отворачивались от экрана, полагая, что смотреть больше не на что. К как вдруг лежащее тело тяжело приподнялось, быстро проползло в направлении края, исчезнув где-то за бортом. Вольф было дернулся к нему, но сразу же остановился, поняв, что поздно и уже все кончилось. «Бездна! Покончил с собой!» Потрясенно выдохнул сотрудник биржи по внешним отношениям. «Да, предпочел смерть позору суда», с заметными нотками удовлетворения произнес Гра Андерсон. «Настоящий воин». Сугубо гражданский человек Шелдон не поддержал босса в этом вопросе. Он бы точно не пошел на такой шаг, даже под следствием. Но неделя жизни стоила того. «Ну что же, похоже, все. Проследи, чтобы наши гости как можно быстрее покинули планету. Не хочу их больше здесь видеть». «Разумеется, гра-председатель. Но сначала необходимо уладить кое-какие формальности». «Ты о чем? Что там еще?» Шелдон выпрямился и чуть поправил костюм. «У нас уже давно не случались похожие прецеденты, потому что обычно предпочитали решать проблемы разговорами, а не в круге равных». «Ну да, это же не напичканный адреналином молодняк. Кому только дай повод помахать кулаками», — заметил председатель. «И что?» «По закону, если кто-то из когтей бросает вызов нижестоящему в кругу равных и проигрывает, то все его имущество, включая сам статус гражданина первой категории, переходит к победителю. Это старая традиция, пришедшая к нам с начала основания биржи». «Имеешь в виду, что...» «Совершенно верно. Офицер Вольф стал прямым наследником Брэда Стайлза». Планета Камея. Квартира в жилом высотном комплексе Берлога Сильвер. «Хотите сказать, что это теперь принадлежит мне?» — удивленно спросил я стоящего рядом Полиса, обводя рукой обширное пространство перед собой. Дверь находилась чуть выше уровня пола. Благодаря открытой планировке с минимум перегородок, жилище погибшего наемника просматривалось отсюда полностью. Отличная мебель, стильный дизайн интерьера, чистота и порядок. Широкие окна щедро делились ярким солнечным днем, позволяя хорошо рассмотреть всю квартиру. Шикарное местечко. Наемник умел жить, не поспоришь. Скажу честно, мое отношение к Стайлзу после поединка изменилось. Он оказался великолепным бойцом. И окажись на моем месте кто-то иной, то исход был бы скорее совсем другим. В самом начале даже мелькнула мысль о поражении, когда силуэт в синем налетел бешеным вихрем, яростно тесня назад и не давая возможности предпринять что-то в ответ. Невероятный напор, великолепная техника и сила ярости чуть не позволила Мерсеру скинуть меня с километровой высоты. Я не ожидал ничего подобного и только собравшись, смог выстоять, переведя схватку в более гладкое русло. После развязки с прыжком вниз он уже не воспринимался высокомерным болваном. Скорее тем, кто выбрал путь попроще в поисках легких денег. Не святой, но и не отъявленный подонок. Просто обычный человек, каких миллиарды. Хотя непонятно, почему при наличии столь роскошной хаты он решился на дело со складами. «Он был богат?» Полицейский, проводивший меня в дом наемника, отрицательно качнул головой. «Судя по записям, нет. Квартира – привет из прошлого, когда Брэд Стайлз командовал собственным наемным отрядом. Тогда он и стал когтем». Я кивнул. Теперь рядом с моими регистрационными данными нейронной сети красовалось небольшое стилизованное изображение черного когтя, неведомого зверя на фиолетовом фоне. Передача всех прав от побежденного к победителю. Кто бы мог подумать? Этот закон не применяли уже много лет. Ладно, спасибо за помощь. Я пожал руку Полису, провожая его к выходу. Но дверь закрыть за ним не удалось. Давешние рыжие девушки внезапно нарисовались на пороге моей новой собственности, как по мановению волшебной палочки. Недоуменно протянул я. «Разве вас не арестовали как сообщниц? Что вы тут делаете?» «Пришли к новому владельцу», — ответила одна. «Я Грета, это Хильда. Мы сестры Реннер. У нас с Брэдом Стайлзом был заключен пожизненный контракт. Мы его телохранительницы и помощницы. После смерти права собственности перешли к вам, гра Вольф». «Это что, шутка?» «Отнюдь. Как людей подневольных, нас избавили от любой ответственности в совершенных ограблениях и отпустили к новому держателю контрактов. И вот мы здесь. Все по закону». Мои брови взлетели вверх. Ничего себе сюрприз. Вот уж точно не ждали, не гадали. Я слышал раньше о пожизненных контрактах, но никогда не думал, что когда-то сам столкнусь с этим явлением. Тем более займу сторону одного из подписантов. Подобные приемы обожали применять сервисы эскорт-услуг в некоторых государствах. Набирали девушек в слаборазвитых мирах, как правило, в приграничном пространстве. Обещали молоденьким дурехам веселую жизнь и море денег. А после начинали эксплуатировать по полной программе. Некоторые корпорации применяли похожий подход к низкоквалифицированным рабочим, вроде шахтеров. Если отбросить юридическую шелуху, то, по сути, пожизненные контракты являлись самым настоящим узаконенным рабством со всеми атрибутами, включая полное подчинение держателю договора. Нельзя говорить о широком распространении этой практики по содружеству. Хартия порядка крайне отрицательно относилась к столь явному ограничению свободы разумных. Но и тотального запрета не существовало. Любой человек мог добровольно отказаться от свободы в пользу кого-то другого. Законами это не запрещалось. «Так, понятно», — сказал я, разглядывая двух фигуристых девушек с бластерами на бедрах. «Не буду осуждать вашего прежнего нанимателя. Глядя на вас, я где-то даже понимаю. Но лично мне ваши услуги не требуются. В течение получаса мне пришлют сетевые документы Стайлза, и я сразу же аннулирую ваши контракты. Вы свободны. Можете идти куда хотите. Всего доброго». Я намеревался закрыть дверь. Однако девушка, стоящая чуть впереди, решительно придержала металлопластиковую створку. «Вообще-то мы успели обсудить это между собой. На самом деле мы и не сомневались, что Сингарий сразу же предложит нам свободу, как только узнает о бессрочных контрактах. Но тут дело вот в чем. При работе на Брэда Стайлза я и Хильда причинили неудобства многим людям здесь, в том числе и очень плохим. Если мы с сестрой сейчас обретем свободу, то они получат возможность отомстить нам. А ведь мы только выполняли приказы. Вы же не захотите отправить нас на верную смерть?» «Приехали. Еще одна попытка манипулирования. Нахватались у хозяина, что ли?» «Я сегодня покидаю планету на тяжелом харанском крейсере Объединенного флота. Вряд ли в ближайшее время вернусь на Камею. Понимаете? Я офицер на задании по приказу консулата Содружества, а не наемник. У меня нет времени с вами возиться». «Мы можем оказаться полезными». Грета отправила на мою почту длинный список освоенных баз, преимущественно с боевыми навыками, а также установленных имплантов. «Ого, внушает!» «Кто-то не жалел денег на близняшек, чуть ли не целое состояние потратил. Возьмите нас с собой, позже мы сойдем в любом месте, подальше отсюда». Чуть подумав, я все же распахнул дверь, предлагая девушкам зайти. Направился следом, на ходу прикидывая реакцию лейтенанта Кейтрин Норт на моих новых спутниц. Что-то подсказывало, что она явно останется не слишком довольной.